А Мишулин давно толкает речь, размахивает руками, как истинный итальянец. По всему видно, что ставка делается на более чем актуальный текст и актерскую игру. Реализм же назначен основным стилем постановки, но режиссер явно готовит отрыв от быта. Корабль, который в финале не то как мечта, не то как облако, пронесется из кулисы в кулису, что несколько странновато для режиссера Макеева, известного своими завернутыми спектаклями. В антракте он скажет, что самый сложный вопрос в Неаполе — это ускользнуть от реальности, но в то же время остаться в ней. Он уверяет, что у Аросевой и Мишулина есть качества, необходимые для этого — реализм и парадоксальность. Пока же весь реализм шит белыми нитками. Артисты пробуют технически пристроиться друг к другу при странном невмешательстве постановщика. «Миша, вы специально не останавливаете артистов?» «Да, специально». «Вы их боитесь, что ли?» «Нет, я люблю, чтобы актер существовал на репетиции большими эпизодами и делаю замечания не там, где произошла ошибка, а там, где она родилась. Я не верю в сказки про добрых режиссеров. Добрый режиссер — это нонсенс. Я должен давить и все такое, но для меня важна ситуация творческого тупика. И пока я актера туда не приведу, с него бессмысленно что-либо требовать. Но он должен возмутиться. Режиссер ты или нет? Вот тогда мое давление будет естественно. Кто-то, как в ловушку, уже забрел в режиссерский тупик и нервничает. А кто-то, например, Ольга Аросева, покуривая, разгуливает по Неаполю и ведет свою Амалию к трагическому осознанию человеческой комедии. Заиграла музыка, обозначив наше возвращение к итальянской жизни. В насущную продуктовую тему, наконец, вплетается что-то нематериальное — любовь. Ее развивает Ольга Аросева и Евгений Графкин, партнер Амалии по пищевому бизнесу. Тут следует заметить, что Аросева и Графкин нашли друг друга как любовники еще задолго до Неаполя. Их связь тянется много лет из спектакля в спектакль. В «Босиком по парку» и «Как пришить старушку» у них любовь по-американски, а здесь чисто итальянская. С таким опытом пора в жизни заводить интрижку, предполагаю я. Мы тогда играть не сможем, смеется Ольга Аросева. Я вот что хочу сказать. Мы хоть и играем в любовь, но у моей героини есть чувство долга. Она ждет мужа. Знаем, слышали. Возвращается муж, а жена в это время... Нет, этот анекдот не про миллионеров из Неаполя. Вот, например, постельная сцена, эдакий перпендикуляр традиционным представлениям о подобных ситуациях. Пока еще не доведенные до ума кровати из металлических трубок и с никелированными шариками, Аросева и Графкин по обе стороны кровати, глаза в глаза и рука в руке, под матрасом. Однако эта кровать не сексодром какой-нибудь, а, как говаривал Гоголь, поднимай выше, оптовый склад, источник дохода. Во втором акте семейство фантастически разбогатеет. Под металлической сеткой 2 центнера кофе, мясо и неизбежные макароны. Среди всего этого изобилия Амалия и красавчик. Сцена стыдливая, но по тексту парадоксальная. Держа руку Амалии в своей, красавчик говорит о харчах и благородно отказывается в ее пользу от барыша. За этим интересным занятием их и застукивает дочь Амалии Мария, Марина Ильина. Эта эффектная красотка из сатиры предстает нелепым и угловатым существом, ходит бочком, бросает многозначительные взгляды и держит выразительные паузы.